Глава 57. Белый жемчуг. Зараженные могут пожирать друг друга. Заметки полковника. «Так может, у него был такой дар? Проклинать?» — спросил Ярл. «Он еще жив?» «Да, сынок», — кивнул батя. «Расскажи, как его найти, а я с ним сам поговорю». Квас посмотрел на них, как на сумасшедших. «Да платить, чтоб забыл!» — внес предложение Уайт. Четыре пары глаз уставились на него. «Это... да вы чего?» — сбился Квас. «Ну, жив он». «Значит, полдела сделано», — кивнул батя. «Не», — отвел взгляд Квас. «Я его нашел. Только он сделать ничего не смог. Да и не проклятие его дар, я точно узнал. У него другой дар. Да и вообще, меня сгубило не проклятие и не месть Улья, а собственная жадность и циничность». «Жалко», — протянул Уайт. «А нет способа все вернуть?» «Не», — покачал головой Квас. «Нельзя. Да и мне нравится. У меня теперь есть друг. Есть дело. Я не думаю о деньгах, а силы столько, что раньше и не снилось». Не найдя больше слов, он поднялся и пошел прочь. Три пары глаз повернулись к Рою. «Рой, когда ты бредил, все сожалел, что не сделал Кваза человеком», — начал батя. «Так что, он правду говорит? Нет способа?» Рой помолчал. «Есть», — сказал он наконец. «Даже два. Но оба такие невероятные, что лучше говорить, что их нет совсем». Три пары глаз уставились на него в ожидании. «Есть такой зверь, о котором говорить нельзя. Особенно в стабах. Люди не любят слышать его имя», — начал он. «Никогда не говорите при людях его название. Его называют Скреббер. Это самый страшный из монстров Улья. Те, кто его успевают увидеть, чаще всего умирают. Есть разные виды, но я слышал только об одном. Он огромен, высотой в 2 или 3 этажа, не меньше и длиной с 10 вагонов поезда. Выглядит как огромное насекомое, покрытое хитином, вроде мокрицы. У него сотни ног разной формы и очень большая скорость передвижения. И именно в нем есть белый жемчуг. Самый редкий и дорогой. Такой жемчуг даст очень сильный и уникальный дар, сила которого огромна. Неиммунного человека сделает иммунным, а любого кваза снова сделает человеком. Бойцы молча внимали, ожидая продолжения. «Вот только добыть этот жемчуг почти невозможно», — продолжил Рой. «Его броню не пробьет ни один калибр. Бегает он быстрее поезда. А когда в него стреляют гранатами или ракетами, просто сворачивается в бронированный шар и катится, заставляя снаряды рикошетить или соскальзывать. Людей давит как мух, лапами легко пробивает насквозь любую бронетехнику, челюстями рвет ее как бумагу. Мины под землей чувствует и обходит стороной, и вдобавок плюется ядовитой и едкой жидкостью на сотни метров. Прыгает высоко. Вертолет или сдернет, или подобьет. И целиком с людьми сожрет». Уайт присвистнул. «И как же на него охотятся?» — мрачно спросил Ярл. «Не знаю», — ответил Рой. «Если просто охотники идут, то посылай сразу полк. Глядишь, 10 останется. Да только потом те, кто останутся, друг друга убьют ради этого жемчуга. Жемчуг-то не просто золотым становится, и даже не платиновым. Это как цена поднимается, чтобы окупились все снаряды, вся бронетехника, все мины, вся амуниция, пища, в конце концов. Какую цену нужно предложить, чтобы все это окупилось? 3 раза больше, чем все это стоило, не меньше. Еще малыми группами ходят, но у них умения у всех уникальные, прям божественные, но тоже все мрут, как мухи». «Да, хреново», — пробормотал батя. «А второй способ какой?» «А второй проще», — хмыкнул Рой. Берешь ту цену, которую я тебе назвал, идешь к тому, у кого есть белый жемчуг, и покупаешь. Но цена всегда и у всех разная. Да и убить тебя могут, а богатство твои забрать. И какова же цена? Скажи приблизительно, для справки. Рой подумал. Цены разные по всему улью. Они ведь никем не регулируются. Кто какую хочет, такую и ставит. Но примерно я скажу. Чтобы окупить убийство одного топтуна, нужно не меньше десятка спаранов. Если накинем и предположим, то получится около 17 спаранов. Одна горошина будет столько стоить в спаранах. Дальше идет черный жемчуг из рубера. Нужен крупный калибр, чтобы его убить. Не меньше 12-го, и лучше очередями стрелять. Да и патронов в гору, плюс несколько человек с этим калибром, плюс легкая бронетехника, чтобы быстро валить, или, на худой конец, бронированные автомобили. Тут одних горошин надо будет, скажем, штук 70-90, не меньше. И, наконец, красный жемчуг из элитника. Чтобы его завалить, надо оружие как на 3-4 руберов. А вообще лучше иметь пулемет 30-го калибра, чтобы наверняка убить. — Что, 3 или 4 черные жемчужины? — спросил Уайт. Рой посмотрел на него с некой досадой. — Я же сказал, чтобы окупилось. В смысле, чтобы не только стоимость оружия вернуть, а еще и прибыль получить. Смело умножай на 3. Это будет все 9 жемчужин, а иногда даже 12 или 15. «А если в каждом будет попадаться не одна жемчужина, а больше?» «Обычно при подсчете доходов принято считать, что жемчужина будет одна», — пояснил Рой. «Их, конечно, может быть больше, но так считать удобнее». «И во сколько элитников ты оцениваешь этого... эту жемчужную мокрицу?» — спросил батя. Рой снова задумался. «Думаю, в 50 элитников». Не меньше, не считая наценки. «Теперь я понял, почему за этот жемчуг готовы убивать», — кивнул Уайт. «Рой», — внезапно сказал Ярл, — «ты ведь смог убить элитника в одиночку». Рой скривился. «Повезло, он был тяжело ранен. И если ты вспомнишь, я сам чуть не умер. Даже сейчас бледность и разбитость от спорового голодания не прошла». Все трое помолчали. «Рой, сынок», — начал батя, — «я слышал, что кроме того элитника, который чуть нас всех не завалил, ты убивал и руберов в одиночку, и топтунов, имея при себе всего лишь пневматическую винтовку». Рой напрягся, ему не нравились подобные разговоры. «Я к тому, сынок», — продолжил батя. «Почему бы нам не завалить 50 этих элитников? Можно даже не торопиться. А если в каждом будет больше одной жемчужины, то и наценка будет». Рой непроизвольно прикоснулся к рукоятке РШ-12. «Тогда ты сможешь купить белый жемчуг, и квас станет человеком», — заключил батя. «Что мы, крысы совсем или люди? Я уже пожил свое, и могу сказать, что деньги меня не слишком интересуют. Нас как раз несколько человек, и мы умеем профессионально обращаться с оружием. Я готов отдать свою долю в пользу пацана. Как я понимаю, на патроны и остальное денег хватит». Рой замер. Этого он никак не ожидал. Совсем не ожидал. «Поддерживаю», — пробасил Ярл. «Если бы у меня был сын, я бы поступил так же. Я тоже в деле и готов пожертвовать своей долей, если участвуем». Уайт широко улыбнулся. «Мне он всегда нравился. Я тоже присоединяюсь. Еда, как понимаю, тут вообще бесплатная». Рой ошеломленно глядел на всех троих. Подобного эффекта он вообще не ожидал. Но, похоже, квас вызывал положительные чувства не только в девушках. Рина вон с ним как беседовала, даже присмотреть просила. Саша сколько лясы точила. Похоже, и впрямь о времени забыла. Тоже приберечь просила. Теперь еще и вся троица вояк за него горой вступилась. Мама мия! А что будет, когда он станет человеком? Девушки будут падать перед ним штабелями и сражаться за право одного только поцелуя? Мужчины будут приносить вассальную клятву чести? Мелькнула даже мысль, что у Кваза есть какие-то ментальные способности, которыми он подчиняет людей. Но Рой ее тут же отбросил. «Хорошо», — сказал он вслух. «Только ему не говорите». Уайт еще раз улыбнулся, а батя и Ярл кивнули. Один коротко, а второй медленно и неспешно. Рой поднялся и пошел проверить, как там Квас. Тот хмурился двумя этажами выше у окна. Квас подозрительно посмотрел на него. «Что? Все решили, что им не по пути, решили свалить? Ты тоже?» «Нет», — улыбнулся Рой. «Все горят желанием продолжить наш маршрут и еще долго-долго быть вместе». Квас посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Нет, вы точно психи», — только и сказал он. «Я не бросаю друзей», — похлопал его по плечу Рой. «А Уайт сказал, что ты ему понравился». Квас выпучил глаза и, поскользнувшись, свалился на задницу. «Я не из этих», — сказал он. «Никогда не думал, что буду в одной команде с Зоофилом». «Ты знаешь, я давно хотел тебя спросить, но не решался», — начал Рой. Квас замер. «Ты на игровых приставках любишь играть? Какие игры предпочитаешь?» Вместо ответа Квас припечатал себя ладонью по лицу, копируя Роя.